5. Помню, я жутко разозлился, когда мы обнаружили того парня мертвым. Преступник, пропавший со всех радаров, вдруг объявился с предсмертной запиской. Инопланетянин, к поимке которого мы не приблизились ни на шаг, так мне казалось. Однако теперь, когда мы заполучили бейсболку и другие улики, начальство просто светилось от счастья. Проведя расследование, я убедился в том, что был тем самым мужчиной, доставившим отправленные напитки на праздник. Но где же мотив? Куда делась накладная с адресом? Я принялся копать глубже, надеясь обнаружить какую-то связь между убийцей и семьей Аосава. Мы снова зашли в тупик. Между Аосава и преступником не существовало никакой связи. Я был как одержимый. Услышав от соседского мальчишки о записке, которую мужчина повсюду носил с собой, я пришел в волнение и решил: вот оно. Я никогда не копал так глубоко и старательно, как с тем делом. Буквально прочесал все закоулки, выгребая грязь, неожиданно получая благодарности за то, что город стал чище. Можно сказать, я был одержим поисками этой записки. Куда бы ни пошел, я непременно поднимал все бумажные клочки и обрывки, валявшиеся в грязи. Мои глаза были прикованы к земле в поисках любых листочков бумаги. Неважно, насколько далеко я находился от места проживания преступника, я не мог спокойно пройти мимо них, не перевернув и не убедившись. Я так и не нашел ту записку. Не думаю, что мальчишка солгал. Похоже, он действительно видел обрывок квитанции или накладной, которые использовали для пометок. Но нам не удалось найти этот листок. Начальство сперва возлагало большие надежды на него, однако, когда стало понятно, что нам не найти этот клочок бумаги, настроения изменились, глава отдела все больше настаивал на том, что мальчишка, должно быть, ошибся. В конце концов, все больше склонялись к мнению, что мужчина все же действовал в одиночку. Никто не сомневался в его виновности, но у меня сложилось впечатление, что все просто хотели поскорее закрыть затянувшееся дело. Я был против. Эта записка указывала на наличие сообщника. Я настаивал на том, что, учитывая психическое состояние мужчины, реальный преступник по-прежнему остался на свободе. Большинство моих коллег, работавших над делом, согласились с этим, однако у руководства было иное мнение. Они хотели скорее закрыть дело. Расследование прекратили, заключив, что преступник действовал один.